В некоторых мирах за 6 золотых можно целый дом купить», – неодобрительно сказал Мар. «С мебелью, водопроводом и утепленным сортиром. Ну и цены. Нет, быть бароном все же очень расточительно, неэкономно. Ты, Семен, в следующий раз или подешевле номер выбирай, или заранее разбирайся с гостиничной магией, чтобы поутру не мы им, а они нам должны были. Вот такая баронская экономия, уверен, будет правильной». «Готово». Семен спрятал лишний золотой в кошель, поправил куртку. Профессор-археолог встал, подошел к Семену поближе и повторно шепнул что-то в свой медальон. На миг у Семена привычно потемнело в глазах, появилось ощущение невесомости, а в следующую секунду он был уже в другом мире, в мире с мавзолеем. Небо в этом мире было удивительное. Оно все полыхало длинными разноцветными всполохами, словно затянутое единым северным сиянием. Сквозь радужное сияние едва виднелось солнце, далекое и тусклое, маленькое. Земля под ногами Семена была твердая, каменистая, покрытая инеем. Вокруг то там, то тут громоздились бурые скалы, нацеленные своими остриями в полыхающее небо. Было холодно. Впереди метров 100, на небольшом, явно искусственном возвышении, высился цилиндр мавзолея. Мавзолей был идеально белым, на нем даже всполохи не отражались, белым и светящимся. На картинке в портсигаре с кнопками Семен такого свечения не заметил. Впрочем, картинка давала лишь реальное изображение предмета, а вовсе не магическое. «Высокогорье», – пояснил Шепель, тоже глянув в небо. «Здесь всегда так». И неторопливым шагом направился к мавзолею, осторожно неся свой портфель-баул, словно в нем лежало что-то хрупкое. Портфель был тяжелым, и профессор заметно кренило в сторону. «Скажи, Мар», – негромко спросил Семен, нарочно отстав от Шепеля. «А к чему вообще такие сложности со вскрытием мавзолея? Неужели нельзя было попросту прыгнуть в него? Вон, транспортные заклинания у всех имеются. Дал команду и там». «Где там?» – заинтересовался медальон. «Ну, там!» – Семен махнул рукой в сторону белого цилиндра. «Внутри!» «Ишь, чего захотел!» – усмехнулся Мар. «Кабы такое можно было сделать, кто ж тогда тебя на работу нанимал бы? Все сами давным-давно по разным мавзолеям и банкам шарили бы, как у себя в кармане. Представляю, чем бы это закончилось», – озаботился медальон. «Полным развалом и анархией, мда. К счастью, такого безобразия не может быть, потому что без конкретного адреса ты никогда не попадешь в конкретное место, особенно в защищенные магией. Да и вообще нельзя пользоваться транспортным заклинанием наобум. Всяко может произойти. Вот помню, был случай. Один знакомый моего очередного хозяина решил попасть в частный банк напрямую, без надлежащего аккуратного взлома. И обратился он к одному колдуну-самоучке, чтобы тот подправил ему стандартное транспортное заклинание. Короче...» Семен ускорил шаг, нагоняя Шепеля. «Короче, того знакомого нашли через 5 лет. Случайно, когда новую дверь в стене банка прорубали». Мар издал звук, словно сплюнул. «По кусочкам и вместе с кирпичами вынули. Мерзостное зрелище было, должен тебе сказать. Мой хозяин в то время возле стойки ошивался, высматривал, что к чему, хотел этот банк пощупать. Передумал, когда своего знакомого в виде битого кирпича увидел. Голова хорошо сохранилась, не разбили голову. А из кирпичей в это время кровь потекла». Умирающим голосом закончил свой рассказ Мар. «Море крови, черной, липкой. А когда голова открыла глаза и сказала: „Да ну тебя!“» — нервно сказал Семен. „Хватит мне мозги пудрить, я и без того весь на взводе“». Семен раздраженно щелкнул ногтем по медальону. Мар, очень довольный собой, демонически захохотал. Шепель остановился, не доходя до возвышения с мавзолеем, поставил портфель-баул на землю и шумно перевел дух, после чего расстегнул портфель и принялся бережно доставать из него различные предметы. Пару уже знакомых Семену деревянных жезлов с глиняными башками-набалдашниками, пяток одинарных подсвечников с заостренными штырями-ножками и связку черных свечей к ним, тонкие серебряные трубки, уложенные в прозрачный пакет-футляр. «Это что такое?» – полюбопытствовал Семен, наклоняясь к футляру поближе и беря одну из трубок. Трубка была раздвижной, вроде телескопической удочки, с крючками-петельками на торцах, тоже серебряными. «Что?» – испуганно вздрогнул Шепель и резко захлопнул баул. «О, Семён, нельзя же так! Защита это!» Профессор отвел руку Семёна в сторону. «Лучше не трогайте. Вещь тонкая, сноровки требует. Я сейчас механическую пентаграмму из трубок собирать буду, на всякий случай. Мало ли что может произойти. Прикрой вас из нее чуть что, на расстоянии». «Как это?» – возмутился Мар. «Чушь собачья! Семён, нас тут за лохов держат. Из пентаграммы никогда никого не прикроешь, тем более на расстоянии. Это я уж точно знаю. Сталкивался с такими делами. Семён, я понял. Наш профессор решил себя лично безопасить. Себя одного. Ох, нечисто он играет. То ли из мавзолея что-то может на волю рвануть, то ли тебя он решил убрать. Безопасно и с комфортом. По выполнению работы. А что запросто?» Медальон злой непонятно выругался. «Вон, не зря же этот спец по могилам с собой убивательные жезлы приволок. Бывали у меня такие случаи, бывали. Предлагаю действовать так. Открываешь вход, ждешь. Если ничего из этой белой хренотени не выскакивает, тогда входим. Если выскакивает, я тебя отсюда уношу. А этот умник пускай сам разбирается. Тем более, когда войдем. Далее, когда войдем, не торопись снимать защиту. Надо сначала разобраться, что там к чему. Может, и не мавзолей-то вовсе». «Посмотрим». В полголоса отозвался Семён. «По обстоятельствам поглядим». «Да-да». Лео Шепель, услышав слова Семёна, поднял голову. «Действительно, Семён, сходите-ка к мавзолею. Поглядите, что там да как, а я тут быстренько». И принялся раздвигать телескопические трубки, ловко цепляя их друг к дружке крючками-петельками. Вскоре на земле обозначились части небольшой пентаграммы. Особой, защитной, индивидуальной. Семён ничего не ответил, повернулся и пошел вокруг мавзолея. Говорить с Шепелем ему больше не хотелось. Высказанные Маром опасения весьма походили на правду. Весьма. «Значит, таким образом, да?» Сердито пробормотал Семён себе под нос, медленно обходя мавзолей по кругу и рассеянно меряя его невидящим взглядом. «Значит, использовать меня гражданин Шепель хотел. Попользоваться как следует, а после контрольное заклинание в голову. Или куда там еще? И опаньки дурачку Семёну. Ну-ну. Да где же эта дверь-то?» Семён с негодованием остановился и с ненавистью уставился на мавзолей. «Дверь где, спрашиваю?» И тут он ее увидел. Дверь. Вернее, один из ее кусочков.